Глава 10. Вечером брат и сестра сидели в пахнущей мокрым полом комнате. Керосиновая лампа ярко горела под стеклом, и две огромные тени, ломаясь, падали на пол и стену. Самовар давно остыл. Дмитрий уже поведал свою печальную историю. Домой пришел он полупьяный, но пока пили чай, пока рассказывал, отрезвел, и сейчас сидел поникший, растерянный. Вот уже и Грани рассказала о своей жизни в городе. Рассказала также кратко и о доме, о деревне, что успела узнать. Теперь и она молчала. Она смотрела на брата и чувствовала, надо сказать ему что-то необходимое, то, зачем она сюда приехала. Дмитрий сидел напротив, закрывши лицо рукой, и, казалось, ждал. А Грани мучительно думала, какое первое слово сказать. Только бы не ошибиться, не ошибиться. Просились утешительные, жалостные слова. И она молчала. Но вдруг с удивительной силой воображения представила себя на месте брата. И показалось, это у нее вместо правого глаза сквозит живой глубиной междрожащих век багровая рана. Что от нее самой ушел любимый человек, и ревизия скоро будет на ее базе. И так вдруг стало жутко. «Поедем, Митя, домой», — вырвалось у Грани совершенно неожиданно. Но они оказались как раз теми словами, которые нужны были ему. Он поднял голову. — А что, Грань, поедем. Поедем давай. Вот и я говорю. Поедем домой, в деревню. Сейчас, да? Давай прямо сейчас, а? Или утром? Вот утром и поедем. — Поедем. Как давно я не пивал маминого пива, — кричал Дмитрий, словно мальчик. И левый его глаз, материнский, чистый, сиял, а из другого — пустого. Вывалилась слеза. Долго они говорили так, радуясь, будто дети, получившие неожиданный подарок. И даже потом, когда легли спать, переговаривались в темноте, вспоминая давнее, представляли, как завтра к вечеру приедут в деревню, как их встретит мать и отец, и что скажет, заикаясь от волнения, Сашка. Наговорившись, замолчали и долго лежали, может быть, час или два, слушая легкий треск в стенах от крепкого ночного мороза. «Граня!» — сказал внезапно из темноты Дмитрий. Она молчала. Она съежилась от этого неожиданного голоса, уже другого, холодного, охрипшего. Она знала, что хочет сказать брат. — Граня? Может быть, притвориться спящей? Ведь уже все решено, и завтра утром они поедут, поедут. — Граня? — Что ты, Митя? Ты не спишь? Спи, спи. — Граня, завтра ты поедешь домой одна. Я приеду потом, позднее, на той неделе. Как же, Митя? Я лучше подожду тебя, вместе поедем. Мама-то обрадуется. Нет, мне пока нельзя. Ты поезжай, я приеду потом. И пусть мама заварит пиво. Давай спать. Все, спи. Опять потрескивало в стенах, опять шуршало за окнами, будто кто-то осторожно ходил там по насту в мягких валенках и прислушивался. Она не сомкнула глаз в эту ночь. Она знала, что и брат не спит, думает, думает о себе, о своей работе, о том, как нелепо получилось у него с глазом, и о том, что вот ушла жена, и сколько страданий принес он всем. И казалось Грани, что это у нее из пустой глазницы сочится на подушку тягучая слеза. Утром они встают, молча пьют чай, одеваются и выходят в морозный дымный двор, запрягают продрогшего мерина, едут в сизом коридоре улицы. Дмитрий правит. Грани смотрит на его спину, на широкие плечи, на шею, обросшую светлыми мальчишескими волосами, улыбается грустно и молчит. Она чувствует, приезжала не зря. В брате что-то прозрело за эту ночь, может быть, первую трезвую ночь с тех пор. Лошадь бодро трясется в мелкой рысе, дорога пронзительно визжит под санями, и визг этот раздается на весь городок, но городок спит. Грани видит буквы на стене угрюмого низкого дома, огромный замок на больших дверях. — Зачем ты, Митя? — Не надо, Митя, — просит она. Сани останавливаются. Дмитрий спрыгивает на снег, широко идет, брякает в кармане ключами, рвет пломбу на замке, гремит железом. — Митька! — хрипит откуда-то голос. — Я. Спи дальше! — кричит Дмитрий, скрипит дверями и проваливается в черной дыре. Грани видит в стороне будочку. Кто-то высовывается оттуда в овчинном тулупе, нерешительно приближается к саням, бормочет, разглядывая граню. Ой, Лишак, перепугал до смерти. Дмитрий возвращается с большим серым свертком под мышкой, сует его в санки, в сено. — Не надо, Митя! — шепчет Граня. — Ерунда! — громко говорит он. — Это же мыло, только и всего. Перебои ведь с мылом теперь. А это ерунда. И боком прыгает в санки, стягает вожжами Мерина, не оборачиваясь, кричит. — Семен, я сейчас вернусь. Снова едут по сизым пустым улицам, едут мимо темной громады собора, за которым уже широко пламенеет заря. Граня смотрит на собор, на тонкий шпиль, воткнувшийся в отекающее зеленью небо, и говорит то, чего не хотела говорить, не сказала вчера. — Ты только не пей вино, Митя. Не надо. Не пей. Ты вот и двери не запер. Брат молчит, яростно дергает вожжами. Меренок бежит, санки шибко заносит на поворотах. Граню обдает тугим морозным ветром. На глазах свертываются слезы. Она вытирает их колючей варежкой и опять просит. — Ты только не пей вино, Мить, ладно? Наконец они выезжают из городка. Дмитрий прыгает из саней, кидает Грани вожжи. Широко идет рядом, говорит. — На той неделе приеду. Ждите. И останавливается. А санки катятся дальше. Граня ничего не успевает сказать, брата нет рядом. Она оборачивается. Он далеко стоит на дороге резкой черной тенью, а за спиной багрово плавится небосклон. Яркой белой каплей дрожит, готовая исчезнуть, утренняя звезда.